сон. Твоей ненаглядной я выйду следом. У меня на пути будут встречаться разные лица. Духом единым наполним стаканы рублевкой. Когда к нам придет старый друг проверить наш рейтинг, захочется плакать, но мешает системный анализ. К черту анализ, действуй. Я знал, как будет туго да за поворотом. Вырезал бы амулеты на счастье, но сильные духом наполнят стакан с рублевкой. Когда буду падать, сраженный неведанным током, захочется спать мне, но мешает активный анализ. К черту анализ, падать. Так кайся.